То есть, понимаете, да, книжка, ну, вот тоже еще, если вы напишете свою книжку, обязательно всем, кто у вас, ну, на занятия ходит, там, раздайте, продайте, я не знаю, там, или какой-нибудь бонус, да, тем, кто пришел на мой семинар, я, значит, даю еще свою бесплатно эту самую, как его, свою книгу по йоге, да. Вот, хорошая, кстати, тема, да, вот вы ведете занятия, да, вот вы ведете, там, скажем, вы устраиваете семинар, там, семинар, там, скажем, воскресенье, он идет, скажем, там, 6 часов или там сколько он идет, и в качестве бонуса всем, кто пришел на семинар, моя книга, бесплатно, бесплатно моя книга, да, хорошая тема.